Глава 11. Я пришел в себя и обнаружил, что у меня связаны руки и ноги. Валяюсь в телеге, которая, покачиваясь на ухабах и поскрипывая колесами, везет мое тело в неизвестном направлении. Голова болела так, что хотелось орать благим матом. Однако я скрипел зубами и молчал, закрыл глаза и прислушался к беседе двух человек, которые сопровождали телегу. Наверное, местные аборигены, и один из них — тот верткий охотник, который меня вырубил. «А как же ты его взял, Дмитро?» — спросил один, если судить по голосу, степенный мужчина. «Так просто, дядька Матвей, само так вышло. Он на нас выбегает, из автомата Леху и Саню валит, а потом прыгает в кусты и хочет спрятаться в лесу. А я даже испугаться не успел. Смотрю, кто впереди по тропе шел, упали, а этот убегает. Я через мертвого Леха перепрыгиваю, да защитит его в царстве мертвых святой Ильич, на ходу скидываю карабин и за ним вдогонку. Вломился в зеленку, а тут он. Не успел оторваться. Вот я его прикладом по башке и приложил». «Молодец, Дмитро», — одобрил действие молодого охотника неведомый дядька Матвей. «Лютого бойца взял. Это, считай, он троих убил. Бывалый душегубец, сразу видно. Сначала Вешку, потом Леху с Саней. А если бы ушел, мог еще бед натворить. Так что будет тебе от старших награда, не сомневайся». «Да я ж не за награду». «Это понятно», — оборвал молодого Матвей. «Но свое слово за тебя скажу. Чего бы хотел?» «Мне бы девку какую в жены». «С девками трудно. На всех не хватает. Однако тебя могут отметить. Недавно свежак пригнали. Видел, какие крали?» «Видел. Одни шлюхи». «Но красивые ведь?» «Красивые», — согласился молодой. «Только мне наши нравятся. Они не такие распутные, здоровьем крепче и понимают, кто в доме хозяин. А еще они пахнут по-другому». «Это верно». «Слушай, дядька Матвей, а можно я с пленного камуфляж и обувь сниму? Ему-то уже без надобности». «Даже не думай об этом, балбес. Плохая примета с пришлых шмотки брать. Можно лишиться расположения старших и беду на себя накликать. Разве не знаешь об этом?» «А как же оружие?» «Автомат, пистоль или винтовка в счет не идут. Огнестрел не для тебя лично, а на благо всей общины служит. Усек?» «Да». Мужики замолчали. Телега продолжала раскачиваться и скрипеть. А вскоре она въехала в поселение, остановилась, и появился кто-то третий. Он заглянул в телегу, и меня обдало зловонием. Дух мертвецкий, как в морге. Я не сдержался, вздрогнул и услышал хриплый голос. «Он уже пришел в себя. Когда по улицам поедете, поднимите эту падаль, чтобы люди его видели. Только смотрите, чтобы пленника не прибили и не покалечили. Он нам живой нужен». «Не изволь беспокоиться, старший», — угодливо отозвался дядька Матвей. «Безопасность обеспечим. А куда его определить? В общий барак или в подвал?» «Подвал». «Понял». Притворяться смысла не было, и я открыл глаза. С одной стороны телеги бородатый мужчина средних лет, наверное, Матвей, с другой стороны старший, скорее всего, один из местных вожаков. Худой, урод, на лице которого было несколько крупных бородавок, а на лысом черепе бугристые наросты. Его пронзительный взгляд был направлен на меня, и он, усмехнувшись, спросил: «Ты кто?» «Человек прохожий», — с трудом ворочая опухшим языком, ответил я. «Вот это откуда у тебя?» В правой руке старшего появился зачарованный серебряный клинок. «В лесу нашел». «Врешь!» Он покачал головой, повернулся ко мне боком, и я обратил внимание, что у него нет левой руки. «Зря упираешься. Но это твое дело. Упирайся, пока можешь. Вскоре сам все расскажешь». Я промолчал, и старший ушел. Охранники подняли меня, заставили сесть и привязали руками к борту телеги. Сбежать невозможно, я это понимал, и зря не дергался. «Пошла!» Матвей взял лошадь, серую приземистую кобылу, под узцы и повел ее в Черноярск. Мой взгляд скользил по убогим хижинам на окраине секретного объекта, который стал поселением, и я старался подмечать все мелочи. Дорога посыпана дробленным камнем. Вдоль нее нет мусора, и возле домов туалеты из дерева. Хотя одичали здесь люди, но гигиена в чести и про удобство знают. Жители одеты в принципе одинаково. У мужчин брезентовые куртки и штаны, а женщины ходят в длинных строгих платьях и закрывают лица платками. Практически все вооружены. У каждого мужика огнестрел и нож, а у слабого пола на поясах перевязанные бечевкой гирьки, очень сильно напоминающие кистень. Истощенных лиц не видно, с питанием тут полный порядок и голодных нет. Где-то вдали работает дизель-генератор. Следовательно, у кого-то имеется электричество. Мои размышления были прерваны жителями поселка. Десятки людей смотрели на меня, сбивались в стаю и осыпали проклятиями. «Убийца!» – завопила пожилая дородная женщина. «Сволочь!» – вторил ей тщедушный мужичок. «За что ты сгубил моего сыночка?» К телеге подскочила симпатичная молодка с красным лицом и заплаканными глазами. Перегнулась через борт и плюнула мне в лицо. Возможно, это была мать того паренька, который меня обнаружил. Как его Матвей называл? Кажется, Векша. Его мать в своем праве, она может плевать мне в лицо, а я буду молчать. «Будь проклят! Смерть ему! Отдать Гаганчику! Пусть его аббасы сожрут! Нет! К Федоту отправить, чтобы собачки натешились!» «Святой Ильич, заступник наш, что же это делается? Среди бела дня пришлые нашу молодежь убивают!» «Под нож его!» «Повесить!» «Расчленить!» Мать Векши попыталась выцарапать мне глаза, и Дмитро оттеснил ее от телеги. Но проклятия людей не стихали, а затем меня стали забрасывать грязью и гнильем. Бум! В голову попал комок сухого навоза. Бам! Прилетел земляной снаряд, который врезался в скулу. В меня летела всякая дрянь, а я опустил голову и продолжал молчать. Однако потом... Один из мужиков, войдя в раж и полыхая праведным гневом, выхватил нож и бросился на меня. От клинка не уклониться, и я уже решил, что сейчас меня начнут разделывать на куски, однако вмешался Матвей. «Слово старших!» – закричал он. Толпа моментально стихла, и когда все заткнулись, в гробовой тишине Матвей добавил. «Он нужен живым и здоровым! Не трогать его! Все понятно!» Люди молча стали расходиться. А мои охранники благополучно продолжили движение, и я отметил, что мы приближаемся к черной пирамиде. И чем ближе мы были к этому странному сооружению, тем сильнее меня охватывал страх. По телу катился пот, и время от времени я вздрагивал от озноба. Это неспроста. От пирамиды веяло ужасом, и если аборигены к этому привыкли, мне было не по себе. Я боялся, меня страшила неизвестность. А еще, сам не понимаю почему, я был уверен, что в пирамиде живет зло. Причем не то зло, которое сотворил какой-нибудь человек, убив другого человека или совершив преступление. И даже не монстр вроде Аббаса, а нечто иное. Может быть, нечто, не имеющее имени и порождающее это самое зло. «Бред», — попытался себя успокоить. «Начитался дневников Волоховой, и сам себя накручиваешь. А ну соберись, ворон, не смей паниковать, ты крутой воин и бродяга. Что тебе до местных ублюдков и уродов? Пока еще ты жив и можешь бороться, а потому мобилизуйся и будь наготове». Самовнушение достигло цели. Я немного успокоился, и озноб перестал меня донимать. Однако по спине продолжали катиться капельки пота, и разумом я понимал, что приближаюсь к месту, выбраться из которого у меня не будет никаких шансов. Вот такие дела. В свой черед, в жизни практически каждого человека наступает момент, когда он оказывается на краю бездны. Он предчувствует неминуемую гибель и видит свое прошлое, отрешается от мелочных проблем и забот, а затем с грустью жалеет об упущенных возможностях. У меня этот момент настал, когда я приближался к древнему злому артефакту неизвестного назначения. Мозг работал четко, и я успел о многом пожалеть. Например, что не создал семью и не обзавелся потомством, что были случаи, когда я мог оставить человеку жизнь, а вместо этого убивал его. Что скопил денег и спрятал их в тайниках, а теперь банкноты сгниют и никому не будет от этого пользы. Что пошел на поводу у Крылова и подписался на это дело. В общем, сожалений хватало. Однако вскоре мы подъехали к пирамиде вплотную и посторонние мысли улетучились. Я ожидал, что меня поведут в пирамиду, которая имела прорубленный с одной стороны вход. Но мужики сгрузили меня с телеги и потащили к огороженному колючей проволокой длинному бараку. Странно, промелькнула мысль. Старший вроде бы говорил, что меня посадят в подвал. Возле колючки мужики встретились с охранниками, которые, в отличие от поселковых аборигенов, оказались высокорослыми, светлорусыми бородачами, по виду настоящими богатырями. Разговоров не было. Охрана уже знала, кто я таков, что натворил и как попался. Поэтому один из богатырей схватил меня и легко, словно я весил 20-30 килограмм, закинул на плечо и потащил в сторону от барака. А когда он остановился и словно мешок с песком сбросил на землю, я больно ударился и окликнул его. «Ты чё творишь? Осторожней!» Бородач еле заметно улыбнулся, краешком губ обозначил реакцию на мои слова, а потом пробухтел себе под нос. «Тебе уже без разницы». Наклонившись к земле, богатырь дернул за выступающую из нее толстую проволоку. Она оказалась ручкой люка, который закрывал вход в яму, и, приподняв его, охранник ослабил узел на моих руках и ногой толкнул тело вниз. Я все еще был связан и беспомощен, поэтому поджал под себя ноги и приготовился к удару об землю. Однако снизу меня подхватили чужие руки, и бородач, глядя на меня сверху вниз, перевел взгляд в сторону и сказал: «Этого пока поберегите, он еще нужен». «Да-да, господин», — ответил ему один из тех, кто меня поймал. Люк закрылся, и стало темно. Я пытался снять путы, а люди, которые меня подхватили, выворачивали мои карманы, ощупывали одежду и пытались снять ботинки. Занимались этим сразу 3-4 человека, и один из них суетливо зачастил: «Братик, кто ты? Откуда? Где поймали? Земли? Ты с земли, да? А как там сейчас? Что нового? А пожрать тебя есть? А покурить? А чего это ты старшим стал интересен? А как звать величать? Ты только не дергайся, и все будет хорошо. Мы тут мирно живем. Претерпелись. Кто-то уже давно в подвале. Вот и отдай ботиночки. Не репенься, слышь? Че молчишь, не мой, что ли?» Как только я развязал руки, стал отталкивать людей, которых не видел. Какого хуя меня пытаются разуть и раздеть? Ели, мрази! Но практически сразу на меня обрушился град ударов. Меня били по голове, по связанным ногам и телу. Из разбитого носа потекла юшка, и, прикрывая лицо руками, я начал отползать в сторону и уперся в стену. Правое плечо выставил вперед, и оно приняло все удары, а левый дернул узел на ногах и смог его распустить. Кто передо мной и сколько их, я не видел. Глаза еще не привыкли к подвальной темноте, но противный запах давно немытых сокамерников ощущался довольно явственно. Мне это помогло, и, поднявшись, я смог нанести парочку крепких ответных тычков. После чего один из нападавших прошипел: «Не велено тебя калечить, сука! А то выхватил бы по полной, и мы бы тебе жопу распечатали! Живи пока, падла, и радуйся, что ты свежий, пока еще в силе! Настанет срок! Расплатишься!» Человек, который это сказал, был передо мной, и я ударил на звук. Подошва ботинка впечаталась во что-то мягкое, и говорливый сокамерник взвизгнул от боли. Желающих продолжать драку больше не оказалось, и сокамерники отошли. Я получил кратковременную передышку и, прижавшись к прохладной каменной стене, ждал, когда глаза привыкнут к сумраку, а заодно отметил, что у меня перестала болеть голова. Сначала полная темнота. Спустя минуту я уже выделил световые пятна в потолке, видимо, в нем имелись трещины, через которые вниз проникали ослабленные солнечные лучи. А через 5 минут я адаптировался и стал различать стены, людей и увидел крышку в потолке. До нее 3 метра. При желании и помощи других людей можно попытаться поднять ее снизу и вылезти. Но я не один такой умный. Наверху охрана, про это забывать не надо. И наверняка временные собратья по несчастью уже пытались отсюда вырваться. «Торопиться не надо», — дала себе установку, сдирая с лица засохшую корку крови из носа. «Сначала осмотрись». Я двинулся вдоль стены подвала. Иногда натыкался на людей, которых в узилище было около 30 человек, и обходил их. Подземелье не маленькое, 15 метров в длину и 8-10 в ширину. Кто, когда и для чего построил его на объекте Черноярск? Разберемся. В противоположном конце подвала людей не было. Сокамерники жались поближе к люку. Зато имелся проход дальше, судя по всему, длинный коридор, и из него шел жар, словно дальше горела мартеновская печь. «Эй, кто меня слышит?» — отступая от коридора, спросил я людей. «Заткнись, новичок!» — отозвался старческий дребезжащий голос. «Меня Ворон зовут. Что это за место?» — снова ответил старик. «Ты дурак! Это подвал, тюрьма. преддверие ада!» Двинувшись на голос, я присел рядом со стариком, чего лица не мог разглядеть, и попросил его. «Расскажи, что знаешь». «Отстань!» Он пошевелился, возможно, хотел отвернуться. Делать нечего, я протянул к нему руку, нащупал худую шею и слегка ее сжал. «Отпусти!» – прохрипел он. «Конечно, отпущу, если будешь мне полезен и поделишься информацией». «Добазарились! Хватит! Не надо меня душить!» Я убрал с его горла руку и сказал: «Начинай». «С чего начинать?» «Давай с самого начала. Кто ты и как здесь оказался?»